Старший брат следит за тобой. 10 февраля 2008 года. Полезно иной раз заглядывать в EULA. End User License Agreement. Лицензионное соглашение с конечным пользователем. А еще лучше на сайт производителя. Там можно, например, найти перечень компонентов новомодной операционной системы Windows Vista, регулярно доставляющих ее разработчику, корпорации Microsoft, сведения не только о компьютере, на котором система работает, но и об информации, через него проходящей. Причины корпоративного любопытства можно поделить на категории от совершенно оправданных до явно преступных. Необходимость некоторых сведений очевидна. Скажем, для автоматического обновления компонентов системы нужно знать, какие из них когда установлены. Искать драйвер, программу обслуживания, блоков аппаратуры удобно в автоматическом режиме, сразу после их подключения. Так в наивысшей технически возможной степени обеспечивается режим Plug and Play – воткни и играй. Чтобы исправлять ошибки в программах, желательно как можно более подробная картина обстановки в компьютере в момент сбоя. Ведь проблема может порождаться не только одной программой, но и процессами их взаимодействия. В какой-то мере можно обосновать даже не столь технически и этически безупречные запросы. Скажем, новомодная идея полной изоляции детей от сведений о некоторых областях жизни логически порочна. Она приводит в лучшем случае к тому, что эти сведения дети получают по весьма сомнительным каналам и поэтому в сильно искаженном и огрубленном виде. В худшем же случае ребенок просто не распознает вовремя ту опасность, от которой его надеются оградить, и сталкивается с нею без малейшей подготовки, не говоря уж о навыках уклонения от нее. Но если уж действовать на основании этой страусиной политики, следует признать, система ограничения доступа детей к сайтам для взрослых работает тем точнее, чем полнее собранные сведения о сайтах, куда заходят сами взрослые, и о том, что притягивает детей в определенном возрасте. Полное имя и фактический адрес проживания – ключ ко множеству сведений, обычно признаваемых неподлежащими разглашению. Тем не менее, при регистрации в сетевых службах Microsoft их приходится указывать, но даже такое раскрытие личной тайны может пригодиться самому абоненту. В самом деле, если уж хранишь в интернете свою почту, фотоколлекции и многие другие сугубо личные данные, может понадобиться доказать, что они принадлежат именно тебе, а не какому-нибудь злоумышленнику, сумевшему подобрать. Это не так уж сложно. Скажем, добрая половина военных и чиновников на компьютерный запрос «Password» отвечает «Password». Подсмотреть или узнать с помощью программы, засланной на твой компьютер, твой пароль. Но некоторые поводы к корпоративному любопытству трудно оправдать даже при самом снисходительном подходе. Так, DRM, Digital Rights Management, цифровое управление правами, как и весь DMCA, Digital Millennium Copyright Act, закон о праве копирования в цифровую эпоху, лично я считаю преступлением против человечества, ибо они нацелены в конечном счете против главного источника прогресса – право обучаться не только на опыте ближних. Это коммерческие извращения, представления о праве вообще и собственности в частности. Они возникли и поддерживаются исключительно потому, что перепродавцы чужих идей, не заинтересованные в возникновении новых, неподконтрольных им творений, сумели сплотиться в мощное политическое и юридическое лобби. Понятно, никакие технические средства поддержания преступных законов нельзя признать приемлемыми. По счастью, столь откровенная агрессия против интересов потребителя пока сравнительная редкость. Как видно из вышеизложенного, деятельность большей части цифровых шпионов изобильно включенных разработчиками в состав крупнейшего в мире компьютерного вируса, представляется на первый взгляд почти благонамеренной. Да и сама корпорация обещает не использовать собранные данные в ущерб их источнику. Она соорудила обещание о неразглашении, столь обширное, что не всякий доберется до пункта, где Microsoft может раскрыть персональную информацию о вас, если это требуется для соблюдения законности или декларации чистоты намерений в следующих случаях. А. Для соблюдения законного или легального процесса, осуществляемого Microsoft. Б. Для защиты и соблюдения прав Microsoft, включая обязательность осуществления соглашений между вами и компанией. Или С. Действуя в экстренных обстоятельствах, для защиты личной безопасности сотрудников Microsoft, пользователей программного обеспечения или служб Microsoft или членов общества. Попросту говоря, о вас ничего не расскажут, пока это не заблагорассудится ни самой корпорации, ни какому-нибудь сутяге со стороны. Вдобавок, даже столь скромное ограничение не обеспечено ничем, кроме доброй воли самой мелкой мякоти. Прежде всего, оно не поддается независимой проверке. Тексты ее программ засекречены, и DMCA сулит тюрьму каждому, кто попытается дешифровать текст по двоичному коду. Работа нудная, но, по моему опыту, вполне осуществимая. Кроме того, корпорация предусмотрительно оговорила, опубликованный ею список компонентов, собирающих и передающих информацию, ни в коем случае не исчерпывающий. То есть под прикрытием официальных резидентов шпионить могут и нелегалы. А где возможен засекреченный поток сведений, там и отследить русло этого потока невозможно. Не говоря уж о том, что судиться с одной из богатейших деловых структур мира в стране, где пристойный юрист получает несколько сот долларов в час, вряд ли удастся в одиночку. И даже при явном нарушении собственных обязательств корпорация, скорее всего, окажется безнаказанной. Итак, каждый из добрых 7 десятков официальных и неведомого сонма неофициальных сборщиков информации, устанавливаемых по единоличному решению Microsoft на почти каждый новый компьютер, потенциально опасен и сам по себе. Мозаика же, сложенная из собранных ими клочьев данных, просто устрашает. Корпорация еще не доросла до размаха матрицы, воспетой братьями Вачовски, но уже по многим показателям превосходит старшего брата из 1984-й, Эрика Блэра. Он публиковался под псевдонимом Джордж Оруэлл. Кстати, кампания раскрытия псевдонимов в СССР незадолго до моего рождения, послужившая запалом к вспышке, по счастью угасшей сразу после смерти Джугашвили, национализма и самоизоляции, тоже пример последствий разглашения конфиденциальных сведений. Судя по новейшим исследованиям этой кампании, возникла она вследствие внутренних трений в тогдашней советской верхушке, так что изначально не имела националистических целей. Но массовое сознание сделало из публикаций свои выводы, так что пришлось потом специально опровергать их. Школьника, пользующегося компьютером для рисования, ведение сетевого дневника до переписки с десятком сверстников, утрата личной тайны, возможно, не спугнет. Но как может доверять продукции Microsoft, да и любой программе, чей исходный текст недоступен, человек, связанный со сколько-нибудь серьезными коммерческими, научными или политическими делами? А уж для крупных структур употребление таких программ и подавно путь, если не к самоубийству, то по меньшей мере к изрядным потерям. Не зря, невзирая на агрессивную, а по мнению многих специалистов, еще и сомнительную в части подбора и интерпретации фактов, рекламу Microsoft, серьезные фирмы, вроде банков, до сих пор используют на серверах системы, чья родословная восходит к открытой и полностью документированной Unix. Лично я еще в 2005-м перешел на одну из таких систем — Linux, написанную полностью с нуля и поэтому вовсе не содержащую компонентов, чьи тексты закрыты от специалистов и не проверены от корки до корки. Правда, мне не удалось собственноручно обеспечить выполнение под ней парочки программ, написанных для Windows и пока не имеющих вполне удовлетворяющих меня открытых версий. Пришлось обращаться к мастеру по настройке системы. Он все состыковал и согласовал. Столь мелкое техническое затруднение легко преодолимо даже в частном порядке, не говоря уж о коммерческой организации, в любом случае содержащей профессионалов такого рода. Разработка программ с открытыми текстами не приносит баснословных прибылей, какими прославилась Microsoft. Но и на них многие неплохо кормятся. А по мере роста спроса на open-source софт растет и доход с них, и их качество. Пользуйтесь открытыми программами, и благо вам будет!